Доброй ночи. Ну, честное слово, я опять подозреваю, что сегодня я, доктор Александр Данилин, постоянный ведущий программы «Серебряные нити», наверное, останусь в эфире практически один. Ну, действительно, и чего же это? Она никак не идет из головы у меня. Это замечательная сказка «Метерлинка», которая называется «Синяя птица». Вот я и пытаюсь заставить наших радиослушателей ее вспомнить. Может быть, сказку, может быть, один из многочисленных театральных спектаклей, на которые несколько поколений обязательно ходили в детстве. Может быть, наш замечательный мультфильм по мотивам этой сказки, поставленный в 1970 году. А может быть, просто само слово «синяя птица», которое для нас, во всяком случае, для нескольких поколений, было нерасторжимым символом мечты, недостижимой мечты. И здесь, конечно же, огромное количество всяких разных вопросов, поскольку сказка эта необыкновенно светлая и необыкновенно философская. И загадок в ней гораздо больше, чем разгадок. Но кто же теперь ее читает, эту самую «Синюю птицу»? Кто помнит двух замечательных главных героев, детей дровосека, Тильтиль и Метиль, которые отправились однажды в рождественскую ночь в путешествие за синей птицей? Но, может быть, все-таки кто-то помнит, как маленький кусочек своего детства, как желание полета вместе с этой синей птицей, даже если не все образы сказки понятны и запоминаются. О чем вы мечтаете? Взрослые слушатели программы «Серебряные нити», в чем кроется ваша синяя птица? Кто она? Вот об этом, обо всем и о пьесе «Феерии» Мариса Метерлинка, и о синей птице, и о том, как ее понимают и чувствуют взрослые люди, наши радиослушатели, мне бы сегодня хотелось поговорить в нашей программе по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, конечно же, программы «Серебряные нити». Мы совсем забыли слова «синяя птица». Они больше совсем ничего не значат. Или все-таки что-то значат, и синяя птица по-прежнему прячется в глубине взрослой души. О чем мы с вами мечтаем? Где наша синяя птица? Что означает этот символ лично для вас, дорогой наш радиослушатель? Вот тема сегодняшнего разговора по телефону 495-956-1514. На роль синей птицы в музыке я сегодня выбрал Ларину Маккеннет. У нас не очень хорошо ее знают. Это певица, которая очень рано умерла и которая совершенно замечательно пела в стиле кельтской музыки, пытаясь восстановить какую-то древнюю мечту. Она делала что-то очень похожее на Метерлинка. Она знала, что она больна, она знала, что она долго не проживет. Но что ей оставалось? кроме ее недостижимой синей птицы. Сказку, о которой мы сегодня хотим поговорить, по телефону 495-956-1514 бельгийский писатель Марис Полидор Мари Бернар Метерлинк, проживший долгую жизнь, и, наверное, может быть, потому что эта жизнь как-то прошла вокруг лета, он родился в конце августа 1862 года, а умер в середине мая 1949 года. Или, может быть, потому что лето – это время мечты, время, когда так хочется счастья. Мне и хочется вспомнить синюю птицу. Ну, вот есть у нас один звонок. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Доброй ночи. Слушаем вас. О чем же все-таки... Это сказка. Ну, или это феерия, да, так правильнее? Да. Вы знаете, я вот хотела сначала сказать, что вы немножко неправильно сказали. Все-таки эту сказку сейчас помнят и читают, потому что вот я работаю учителем русского языка и литературы, и у нас по программе Кутузова в 6 классе она входит в программу. Ну вот я, например, это, правда, программа, как сказать, но не совсем основная. Александр Геннадьевич Кутузов, мой старый и близкий друг, мы с ним как бы вот еще, кроме всего прочего, имеем одно и то же имя и отчество. Я очень рад, что вы вспоминаете его учебник. Да, мы когда-то, между прочим, даже говорили о том, что об этой сказке нужно думать. Но вот что? Про что она, Наталья Юрьевна? Ну, мы, конечно, когда с детьми ее читаем, и вот даже с одним из классов мы ездили в театр Натальи Сад, смотрели эту сказку там, то мы, конечно, говорим о счастье, о том, что вот синяя птица – это такой вот символ счастья, а счастье – это в доме, прежде всего, потому что тельтили, метили, они, конечно, птицу-то не поймали, но самое главное, что в доме у них в семье счастье. То есть они вместе, дом, тепло, семейный очаг, никто не болеет, дети выздоровели. То есть, в общем, вот это все было болезнью, чем-то вроде рождественской горячки, да, предчувствие праздника. Ну, сказка, ну, может, в общем, не горячка, но... Это, да, вот, так, мне кажется, это такой... Сказка. Не сердитесь, Наталья Юрьевна. У меня такое впечатление, что... Вот когда мы это анализируем, это наш такой педагогический подход. Он связан с тем, что, в общем, ну, не стоит гоняться за синей птицей. Смысл в этом. Ну, как бы... А зачем? Не стоит гоняться. Все-таки счастье в чем-то должно быть. Но каждый человек должен искать свое счастье. А в чем оно? Мы пошли искать счастье. А в чем оно у Метерлинка? В страну воспоминаний, в мир мертвых... ходили в... Так вот ведь что удивительно. Действительно, они ходили за счастьем в какие-то не очень счастливые места. Ну, разве что вот мир будущего, да, в котором они оказались, и в котором познакомились с детьми, которые только готовятся к рождению. Там все было как-то очень хорошо. Но в действительности, что же они отправились искать счастье в страну ночи, в дворец воспоминаний. Ну да, там темное, как бы мрачное такое. И да? Это ведь большая часть сказки, правда? Да. Как бы, а стоило ли оно того? Зачем нужно ходить в эти страны для того, чтобы вернуться домой и понять, что счастье там? И становится ли от этого понятнее, что же оно такое, вот это самое счастье? Александр Геннадьевич, может быть, и стоило бы как раз именно все вот это вот обойти, как говорится, побывать везде, чтобы понять, что у каждого человека счастье близко. Зачем? Рядом. Зачем? Это нехорошее очень слово. Нелюбимый нашим народом вопрос. Почему мы никак не можем понять, что счастье рядом, если не путешествуем в эти самые дальние страны? Да и что оно такое, вот это самое счастье? Ну, наверное, у каждого все-таки свое. А потом, вот если вы говорите «наш народ», то вспомните, у нас же ведь синяя птица синица, да? Тоже же ведь поговорка «синица в руке». Ну, то есть, опять же, получается, близко, рядом, только его нужно увидеть. Я не уверен, что у нас синяя птица – это только синица, потому что, ну, вроде бы у нас существует огромное количество всяких разных птиц, которые сугубо наши. Да, ну, жар-птица, абсолютно русский образ, как бы отнюдь не Ершову принадлежащий, птица-гамаюн. Правда, очень хорошо знакомый мифологический образ. Как бы вот это вот синица в руках, ну да, это очень похоже, в общем, на версию, которую вы волей-неволей излагаете. Но почему нужно вот это самое погоня за синей птицей? Ну, потому что каждый хочет чего-то большего, может быть, или чего-то лучшего. Чего-то большего или чего-то лучшего. А чего? Ну, я еще раз повторю, что каждый хочет чего-то своего. Так вот, поэтому, видите... Я сейчас видите... могу сказать, что дети у меня счастье понимают абсолютно по-разному. Кто-то там, ну, как прагматично, как всегда, там машина, квартира, поступление в вуз. А даже, знаете, тесты у нас такие есть, и тексты на эту тему. И когда начинаешь им говорить, а что важнее, там, например, здоровье мамы или твое поступление в вуз, задумываются. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот действительно задумываются. Хотя то, что поступление в вуз самая важная птица в небе, та же самая мама, в общем-то, и внушает. Никуда не денешься. Здравствуйте, Наталья Дмитриевна. Здравствуйте. Я бы хотела сказать... Меня слышно, да? Да, слышно. Значит, первое, что дело в том, что переводчик неправильно перевел. Почти на всех языках blue, это значит и голубая, и синяя. И разговор идет о голубой мечте. И более того, и еще одна есть, да? Еще один есть оттенок, правда, этого слова? Правильно, и поэтому люди гонятся за голубой мечтой своей жизни. Так. Счастье и... это когда ты здоров, вокруг тебя твои близкие здоровы, нет войны. Понятно. А и, почему? Еще какие вопросы? Что в этом является голубой мечтой? Голубой мечтой, что чтобы были ты и твои близкие здоровы, а всякие там квартиры, машины, это мы оставим этим недоноскам, олигархам. Я очень надеюсь. Спасибо большое, Наталья Дмитриевна. Я тоже очень надеюсь, что это возможно. Но вот ведь в чем дело. Дело в том, что о чем угодно мы мечтаем, о чем угодно, но почему-то, особенно в молодости, здоровье близких не входит в наши мечты. Увы, увы, мне вместе с вами искренне жаль. А отсутствие войны кажется чем-то таким само собой разумеющимся. И теперь уже нынешнему поколению, как может быть не обидно слышать это старшему, но тем не менее это так. Но мечта-то, мечта все равно остается. Стоит ли за ней идти? Это, между прочим, вопрос вопросов. И зачем, и куда мы идем, и о чем мечтаем? Ну, вот что сказала одна из наших радиослушательниц еще до начала нашего эфира. Здравствуйте. Хотела помолчать, да такая тема. Перечитала сказку, и что-то в душе не помещается и не имеет. А может, просто настало уже сказок. Такая многоплановая, очаровательная сказка, очень философская. Все мы как дети, не у птицы счастья, причем синюю-синюю, другой нам никак не надо. Наша жизнь есть ее поиск. Идем мы вереницей, идем за синей птицей, в прошлом, настоящем, будущем. Отчаиваемся, верим, снова надеемся, воюем, то есть живем. Нам кажется, нет на земле счастья. Оно рядом, только мы не умеем почему-то его удержать. Может быть, просто потому, что оно слишком синее. Птица вообще символ свободы в литературе, в искусстве. И пусть найдется кто-то рядом, кто пообещает, хоть может и не сможет сделать. Попытается вернуть эту самую таинственную синюю птицу. Может, она сам чудо. Много хорошего в нашей жизни. И оно складывается из минут. Их не так уж мало. Просто мы люди слепы и не видим это, наверное. Спасибо. Елена из Москвы. А чудеса начинаются на самом деле в самом начале сказки. Дети дровосека, тельтиль и метиль спят в своих кроватках. Сам Метерлинк писал, что они близнецы. Но почему-то у нас в драматургии они всегда воспринимались как старший мальчик и младшая девочка. Но мне кажется, что здесь близнецы необыкновенно важны. Именно для того, чтобы понять, о чем идет речь. Сказка-то магическая, и в ней удивительно много того, что необходимо понять, если человек хочет как-то изменить свою жизнь, или, по крайней мере, сделать ее интереснее, чем она есть. Дети спят и просыпаются. Они подбегают к окну и смотрят, наверное, с завистью на рождественское празднество в богатом доме напротив. В этот момент раздается стук в дверь, и появляется старушонка в зеленом платье и красном чепце. Нам эта старушонка очень хорошо знакома, правда, под другим именем. Она горбата, хрома, одноглаза, у нее нос крючком, и ходит она с клюкой. В сказке ее зовут фея Берилюна. Она, собственно, и отправляет детей, как вот наш педагог велит просто детям отправиться на поиски синей птицы. Ее раздражают, что дети никак не понимают, зачем это нужно. Хотя для нее это является абсолютно очевидным. «Надо быть смелым для того, чтобы видеть скрытое», — говорит детям фея. И дает мальчику Тильтилю зеленую шапочку с алмазом, повернув который, человек может увидеть, слушайтесь, может увидеть душу вещей. И как только Тильтиль надевает шапочку и поворачивает алмаз, все окружающее преображается. Старая колдунья превращается, разумеется, в сказочную принцессу, а вся обстановка бедного дома вдруг оживает. Почему она оживает? А в ней появляются души. Появляются души часов, души караваев. Огонь выскакивает из очага в виде стремительно танцующего человека в красном трико. Пес и кошка вдруг обретают человеческий облик, только остаются в масках бульдога и кошки. Пес, обретя возможность, наконец, говорить, прыгает вокруг Тильтиля и кричит: «Мое маленькое божество!» Ну, так похоже на настоящую собаку. А кошка, естественно, недоверчиво протягивает лапами Тиль. Из потоков воды, из крана, вдруг появляется девушка с распущенными волосами. Она немедленно вступает в схватку с огнем. Это душа воды. Со стола падает кувшин, и из разлитого молока поднимается белая фигура. Это робкая и стыдливая душа молока. А из сахарной головы, разорвав синюю обертку, выходит слащавое, противное, фальшивое существо в синей с белым одежде. Помните, у нас когда-то продавались такие конусы сахарные в бело-синей упаковке? Вот, оказывается, они в начале века тоже существовали. Это, разумеется, душа сахара. Пламя упавшей лампы мгновенно превращается в девушку несравненной красоты под сверкающим прозрачным покрывалом. Это душа света. Тильтиль опять раздается стук в дверь. Тильтиль в испуге поворачивает алмаз слишком быстро. Стены хижины меркнут. Фея снова становится старухой. А огонь, хлеб, вода, сахар, душа света, пес и кошка назад вернуться не успевают. Фея приказывает им сопровождать детей в поисках синей птицы, предрекая им гибель в конце путешествия. Все, кроме души света и пса, не хотят идти. Тем не менее, пообещав каждому новую одежду, фея уводит их всех через окно. И заглянувшие в дверь папа и мама видят только мирно спящих детей. Даже уже здесь начинают происходить абсолютно волшебные вещи. Ну, например, вот эта шапочка. Она потом навеки останется в русской литературе, потому что это ее, я уверен, именно ее шапочку Тильтиля подарит своему мастеру Маргарита в так любимом нами романе Михаила Булгакова. Это та самая шапочка. Шапочка, которая позволяет увидеть душу вещей. И, между прочим, дорогие радиослушатели, позавчера, когда мы с вами говорили о начальстве, вы, в общем, понимая этого или нет, хотели, чтобы каждый начальник имел на голове такую шапочку, на которой повернешь камешек. Когда-то в глубокой древности он был не бриллиантом, а топазом. Ну, впрочем, об этом я расскажу вам после нашей следующей короткой музыкальной паузы. Серебряные нити. Доброй ночи. Мы по-прежнему с вами на Радио России в программе «Серебряные нити». И пытаемся говорить о тайнах, заключенных в сказке «Синяя птица» Мариса Метерлинка. Здравствуйте, Ростислав. Алло. Город Липецк, Ростислав, есть у нас? Нету. Извините, пожалуйста. Ну, тогда продолжу я. Итак, хотя бы самое начало. Шапочка мастера. Это вообще-то шапочка мага. Шапочка древнего жреца персидской религии Зороастра. Именно оттуда пошло слово «маг», так вожделенное человечеством. Оттуда эта шапочка пробралась и в «Синюю птицу», и в булгаковскую «Мастера Маргариту», и в масонские ложи шотландского обряда, которым, где мастеров венчали именно такой шапочкой, которая позволяет видеть души вещей. Они были подлинными начальниками. Так вот, дальше дети оказываются во дворце феи Бирюлюны, а души животных и предметов пытаются составить против детей заговор, которым руководит кошка. Потому что они боятся, что если человек завладеет синей птицей, он постигнет душу вещей, животных и стихий, и окончательно их поработит. Пес единственный яростно возражает. Дальше они должны оказаться в стране воспоминаний. И в эту страну они должны отправиться одни, без сопровождения. И там тельтили-метиль гостят у покойных своих дедушки и бабушки. И там же видят и своих умерших братцев и сестриц. И оказывается, что умершие как бы погружены в сон. А когда близкие вспоминают о них, они пробуждаются. Повозившись с младшими детьми, пообедав вместе со всем семейством, Тельтиль и Метиль спешат уйти, чтобы не опоздать на встречу с душой света. По просьбе детей дедушка с бабушкой отдают им дрозда, который показался им там, в стране воспоминаний, совершенно синим. Но когда Тельтиль и Метиль покидают страну воспоминаний, птица становится черной. А дальше они оказываются во дворце ночи. А я хочу сказать, что этот дрозд оказался пророческим, потому что сегодня мы знаем, что на свете существует синяя птица, причем она в каталогах так и называется – синяя птица. И она действительно дрозд. И дрозд этот живет в таинственной стране, он живет на Тибете, в Гималаях, и является небольшой птицей семейства дроздовых. Ярко-синего цвета. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Я играю в самодеятельном театре, и мы ставили эту пьесу «Синюю птицу». Но там мы как трактовали, что синяя птица – это любовь. Потому что люди ее так ищут, так хотят ее найти. И они так хотят быть любимыми, так хотят любить. Они страдают, мучаются, но от этого же они счастливы. Я думаю, что это так и есть, что синяя птица – это любовь. И есть песенка на французском языке. Там о маленьком принце идет речь, когда он разговаривает с летчиком. Но там говорится о синей птице, и они тоже говорят, что синяя птица – это любовь. Все это было бы так, и это очень здорово, прекрасная у вас трактовка, Яна, была в вашем самодеятельном театре. Вся беда заключается в том, что почему-то кошка считает иначе. Ну, может ли позволить любовь поработить животных и стихии, я в этом сомневаюсь. Очень сурово к поискам синей птицы относится, как вы помните, да. Король времени, угу, и королева ночи. В общем, они же совсем не злые начала, по сути своей. Ну да, но ведь это же их тайна. Я думаю, что они не хотят, чтобы люди разгадали все тайны на Земле, иначе... Что-то не нужно знать. Тайна немножко ближе, потому что я всегда задаю этот вопрос. Что такое счастье, Ян? Ну, счастье для каждого свое. Но оно не может быть продолжительным. Счастье – это отдельный какой-то момент, какой-то миг, когда ты стремишься к чему-то, чего так хотел, и преодолевая вот все препятствия, достигая этой цели – ты счастлив. А почему счастье всегда мимолетно? Ну, если быть счастливым постоянно, то это уже будет обыденностью и не будет таких ощущений, таких переживаний, когда оно является только мигом. Я, наверное, уже это говорил, но что такое несчастье, тельтелеметель, постигают как раз в стране воспоминаний. Да. Несчастье – это когда ты полностью обусловлен событиями внешнего мира. Бабушка с дедушкой умерли, и ты ничего не можешь изменить. Ты полностью зависишь от обстоятельств, как бы ты ни любил этих людей. Потом, правда, выясняется, что ты можешь быть счастлив в тот ускользающий момент, когда ты ярко и искренне вспоминаешь о них. Там, в мире воспоминаний, они в этот момент снова становятся живыми, снова играют, снова поют. Да, ну потому что, когда людей как игнорируют, когда не замечают, когда считают, ну, забывают просто о них. Это намного хуже даже, чем ненависть. Ненависть – это сильное чувство, любовь – это сильное чувство. А когда тебя просто не замечают, это человек умирает. Спасибо большое, Яна. Я думаю, что у Метерлинка погоня за счастьем – это действительно... как считает кошка и мудрые взрослые герои, это поиск возможности управлять миром. Потому что мгновение счастья – это мгновение, когда мы чувствуем, что мир ведет себя так, как нам хочется. Да? Когда то, что происходит в реальности, совпадает с нашими желаниями или с нашими надеждами. Так происходит и в момент, когда мы получаем ответ на свою любовь, несомненно. Очень легко это понять, если понять, что несчастье – это зависимость, глухая зависимость от тех или иных обстоятельств жизни. Человек чувствует себя несчастливым, когда ему кажется, или он правда не может изменить течение обстоятельств, сделать так, чтобы произошло то, что ему хочется. Далеко не всегда это связано со словом «получить». Птица счастья – это магическая птица просто потому, что в самом этом названии «синяя птица» сочетается два символа, один цветовой, а другой вещественный, которые, в общем, во всех культурах мира обозначали несчастье, а Бога, да, птицы, срывающиеся с места, с времен Древнего Египта, человеческая душа. Ха, душа, которая продолжает жить после смерти, изображалась в виде птицы с человеческой головой в Древнем Египте. У шумеров души умерших, находящихся в царстве подземных богов, были одеты в птичьи перья. Ветхий Завет говорит о птице как о Боге, или о Боге как о птице. Да, у Исаии: как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит и спасет. И Бог в наших внутренних представлениях, и херувимы, серафимы, да, опять же, в псалмах: храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня. Некую крылатую сущность Бога мы всегда подразумеваем, когда говорим эти слова. Ну и, конечно, синий цвет одежды Спасителя и синий цвет одежды Богоматери нам хорошо знаком по русскому иконописному подлиннику. Синий всегда был цветом Бога и проводника, который позволяет нам напрямую общаться с Богом. Отсюда и счастье, про которое, кстати говоря, ни слова нет у Метерлинка. Это дети, когда они вернулись домой и выяснили, что горлица, а мы с вами уже обсуждали этот символ, больше всего похожа на ту самую синюю птицу, которая жила дома. Они совершили круг и выяснили, что нужно было просто внимательнее смотреть на души вещей. Они выяснили, что они так обрадовались тому, что дом ожил, что в этой радости тоже очень многого не успели заметить. Птица, я бы сказал, была идеей Божьего промысла о нас. Она недостижимый идеал. Идеал, который является проводником энергии движения к Богу, к своей собственной судьбе, к природе. Его нельзя назвать, поймать и взять в руки. Ну, а если человеку кажется, что он его нашел, поймал, взял в руки, то чаще всего это оборачивается невиданным кошмаром. Но его можно почувствовать. И для этого обязательно нужно далеко ходить, поскольку только так ты можешь отучиться, научиться искать следы своего идеала, своего единственного и уникального интереса, следуя за которым ты вдруг начинаешь управлять Вселенной. А если ты его не ищешь, то получается что-то вроде предательства самого себя, поскольку нету этой путеводной звезды, идеи Бога о тебе, твоего идеала. Находишь его, чувствуешь, идешь за ним, тратишь усилия. Судьба начинает давать тебе то, что ты хочешь. Плюешь, не совершаешь этого путешествия, ничего не находишь, ни далеко, ни близко. И, кстати говоря, ну, просто для того, чтобы как-то закончить, я хочу сказать, перечитайте «Дворец ночи» в пьесе Метерлинка. Он точно соответствует схеме человеческих снов. Там универсальная модель сна описана. Мы учим этой модели, когда обучаем управляемым сновидением. Ну что ж, раз уж мы начали сегодня, то есть я начал сегодня этот разговор, то, несмотря на все мои намеки и попытки объяснить, по-моему, мы так в прошлой передаче и не договорились до сущности начальников. Поэтому в понедельник ближайший давайте попробуем поговорить еще раз о том же, какой должен быть начальник, зачем нужны на свете начальники, и главное, почему Священное Писание наше призывает безоговорочно подчиняться начальству земному. Что это за феномен такой душевный, начальство? Спасибо всем большое. Спокойной ночи.